Согласен, но есть проблема, у меня нет музыкального образования и потому я не знаю нот, точнее знаю, но записать их не смогу. Хорошо, мы сами их запишем, ты главное приезжай, а пока запиши адрес нашей творческой базы. Он мне продиктовал адрес какой-то непонятной конторы, а я его тут же записал. Больше о моем творчестве и проекте мы не говорили. Все просто пили, ели и болтали с соседями на разные темы. Впрочем, недолго. Когда почти все напитки были выпиты, а блюда съедены, музыканты дружно встали из-за стола и пошли на выход. Я уже подумал, что наше общение на сегодня закончено. В принципе, так и было, если бы не один неожиданный для меня момент. Пока коллектив суетился у гардероба, надевая свои куртки, ко мне подошла Левицкая и сказала: «Давай отойдем, хочу сказать тебе пару слов». Мы отошли подальше от остальных, и Ольга продолжила: «Мне понравились твои песни, твой проект и твой голос. Алик прав, тебе нужно создавать свой проект и воплощать его в жизнь, а я хочу тебе помочь, я хочу стать твоей Евредикой». Удивлен, а между тем все просто, это как раз моя сценическая мечта. Но, увы, на каждом спектакле мне приходится играть второстепенную роль Фортуны. Даже после ухода из нашего коллектива Паноровской, эта роль опять досталась не мне и, похоже, никогда не достанется. Потому ты, моя единственная надежда. Что скажешь на это, наш будущий Орфей? А во, это так неожиданно, что я не верю своим ушам. Сама Ольга Левицкая будет петь со мной. О большем я и мечтать не мог. У меня просто нет слов, чтобы выразить свой восторг. Однако есть проблема, я ведь москвич, и скоро мне придется вернуться домой. Потому мой проект вряд ли пойдет дальше моих слов. Если у тебя в Москве не получается создать хорошую группу, то оставайся здесь. Твое место на сцене. Ты певец, а певец должен петь. Последние слова были из оперы, именно их сказала Евредика Орфею, когда отправляла его на фестиваль певцов. И я не мог сказать «нет», я сказал «подумаю над этими словами». «Давай договоримся так, ты начинай это дело, а когда у тебя все закрутится, позвони мне и мы попробуем вместе». «Хорошо, я позвоню, обязательно позвоню, запоминай телефон». И я записал в свой блокнот еще один номер телефона. Забавно, у меня уже несколько записанных номеров, но нет телефона. Свой мобильник я, конечно, с собой в прошлое не взял. Впрочем, больших проблем с телефонией в 70-х годах не было. Стационарные телефоны уже были почти в каждом доме и, конечно, на всех предприятиях. В той гостинице, в которой я поселился, он тоже стоял на столе администратора. Да и на улицах попадались кабины с телефонами-автоматами и, значит, проблем со связью у меня не будет. На улице музыканты опять уселись в свой автобус, потом довезли меня до гостиницы, и там мы попрощались. Первый вечер в советском Питере мне явно удался. Глава 6. И снова гостиница. Подходя к гостинице, я вспомнил про необходимость написания отчета за день и отправки его своему начальнику. Но тут же возник другой вопрос. А контейнер уже появился в указанном месте или еще нет? И я решил это проверить. Еще раз взглянув в блокнот, чтобы вспомнить точку его появления, я подошел к правой стене здания и внимательно осмотрел место у подвального окошка. Но там ничего не было. Я уже хотел вернуться в здание, подумав, что контейнер еще не отправлен, как заметил в стене правее окошка какое-то углубление. На улице было темно, а фонаря и спичек у меня не было, потому разглядеть что-то в этом отверстии мне не удавалось. Тогда я просто засунул туда руку и тут же почувствовал что-то металлическое. Когда я его вытащил, то убедился, что это контейнер. То самый, что мне начальник показывал в гараже. Я открыл крышку и достал из него листок бумаги. Чтобы прочитать, что на нем было написано, мне пришлось выйти на тротуар улицы и подойти к фонарю. А написано там было всего два слова: «Жду отчета». Я достал из кармана ручку и на этом же листке написал: «Событий было много, отчет отправлю завтра». Потом снова засунул листок в контейнер, подошел к подвальному окну и поместил контейнер в углубление. На этом свою работу на сегодня я считал выполненной. Наконец я вошел в вестибюль гостиницы. Настенные часы показывали начало первого. За столом уже сидела другая женщина, моложе предыдущей и заметно симпатичнее. Вот только формы ее тела были еще более пышными, чем у той, что была до нее, а это в женщинах меня вовсе не привлекает. Без лишних разговоров я взял у нее ключ и пошел в свой номер. И тут меня ждал первый вечерний сюрприз. Сначала удивила незапертая дверь. После того, как я ее толкнул рукой, я увидел, точнее, ничего я не увидел, поскольку в комнате была кромешная темнота. Кое-что удалось разобрать лишь после того, как я открыл дверь шире, и это что-то удивило меня еще больше. На двух кроватях лежали два голых мужика, на вид лет 40 и явно кавказской наружности, а рядом с ними в обнимку лежали такие же обнаженные девушки. Увидев меня, один из них спросил: «Дорогой, ты что-то хочешь?» «Да, я хочу лечь на свою кровать». «Вот она», — ответил я и показал на пустую кровать. «Подожди минуту». Мужчина встал, достал что-то из кармана своих брюк, подошел ко мне и протянул 10-рублевую купюру. «Слушай, дорогой», — сказал он мне, — «посиди где-нибудь, выпей, закуси, а мы тут скоро закончим». «Хорошо, пожалуйста, не обижайся». «Хорошо, дорогой, вернусь через полчаса», — ответил я ему, взял его деньги и вышел из номера. Какой же мужчина будет обламывать другого мужика в таком приятном развлечении? Куда идти в совершенно незнакомой мне гостинице я не знал и потому опять спустился к администратору и сказал ей прямо: «Мне нужно где-то провести немного времени. Где-нибудь телевизор можно посмотреть». Женщина изучающе посмотрела на меня и ответила: «Можно. У нас есть комната, в которой есть не только телевизор, но и видеомагнитофон. Потому там можно посмотреть фильмы, причем не только наши, но и зарубежные, и не только старые, но и последние новинки. Например, недавно появился «Крестный отец», это про американскую мафию, «Челюсти», это про огромную акулу, которая поедала людей, есть боевики, вестерны и даже эротика. А во, подумал я, в эти годы в Питере, оказывается, можно было смотреть не только ту зарубежку, которую показывали на больших экранах, но и практически любую, и даже эротику, которая в то время у нас была запрещена. Старые фильмы меня не интересовали, все приличные из них я уже давно просмотрел, но мне стало интересно, что эротического появилось в нашей стране в те годы. А из эротики, что можно посмотреть? У нас много таких фильмов, с десяток, а может и больше. Есть «Эммануэль», «Греческая смоковница», «Последние танго в Париже», «История о», «Декамерон» и другие. Но там такой разврат, что просто ужас. Будете смотреть, и сколько стоит посмотреть на разврат? Всего 5 рублей. Всего? Ну так это ж такие фильмы, которые никогда не покажут в наших кинотеатрах. А еще у нас есть и вовсе похабные фильмы, но те уже по 10. Похабные, это что, порно? Оно самое. Вы еще не видели эту мерзость? Там прямо на весь экран показывают, как мужики долбят молодых девок, проституток, наверное, и во всех позах, и во все, ну сами понимаете. Я посмотрела, у меня чуть глаза не выпали из орбит, но и это не самое страшное. Оказывается, за бугром и про извращенцев фильмы снимают. Представляете, мужики сосут хрен у других мужиков, а потом дрючат друг друга в задницу. Я посмотрела как-то немножко такое кино, так меня чуть не вырвало. Это же надо быть такими извращенцами. Да, от такого кино действительно можно стошнить, в тон администраторше ответил я. Нет, такое кино я смотреть, конечно, не стану, да и серьезное тоже, меня уже клонит ко сну. Но хотелось бы одним глазком взглянуть на то место, где вы показываете эти фильмы. Мне интересно, насколько оно уютно. На самом деле мне хотелось взглянуть, на чем демонстрируют такое кино, на импортной технике или отечественной, какой именно. Что ж, пойдемте, я покажу. Хотя там сейчас смотрит эротику молодая пара, но думаю, мы им не помешаем. И она пошла по коридору первого этажа, а я двинулся за ней. На двери комнаты, у которой мы остановились, висела табличка «Служебное помещение». Женщина осторожно ее открыла, и мы тихо вошли внутрь, остановившись у порога. Свет в комнате был выключен, но работающего телевизора было достаточно, чтобы разглядеть все, что меня интересовало. Это был ламповый телевизор марки Philips с размером экрана всего 21 дюйм. Рядом с ним на тумбочке находился видеомагнитофон той же марки. Взглянув на изображение на экране и увидев там актера Брандо, я быстро понял, что зрители смотрят «Последние танго в Париже». Комната была небольшой, и потому в ней было в два ряда установлено всего лишь 6 стульев. На первом ряду сидел мужчина и увлеченно смотрел в экран. И все, больше никого не было. Хотя нет, была и женщина, я просто не сразу ее заметил, потому что она стояла перед мужчиной на коленях, наклонилась к его паху и ритмично двигала своей головой. Пара была так увлечена своими действиями, что не обратила на нас ни малейшего внимания, да и мы не стали их отвлекать. «Посмотрели? Тогда пошли», — еле слышно прошептала мне администраторша, а когда мы вышли в коридор, добавила: «Видите, что эротика делает с людьми? Уже развратничают в публичных местах, а ведь это только начало. Дальше, наверное, и на улицах станут заниматься непотребством. Потому правильно делает наша власть, когда все это запрещает». «Полностью с вами согласен», — опять поддержал я ее, а про себя подумал. «Странно, и почему на наших улицах никто этим не занимается? Может, у вас есть еще какие-то развлечения?» Я чувствовал, что это далеко не все сюрпризы этой гостиницы, и не ошибся. «Конечно», — ответила мне администраторша, — «у нас есть девушки, которые сделают вам эротический массаж или помоются с вами в душе или побудут с вами наедине там, где вы захотите, например, на балконе или комнате с телевизором. Можете даже заказать двух или трех сразу. Кстати, массаж я могу вам сделать сама. И сколько это будет стоить? Всего 5 рублей. Какая стабильная такса», — подумал я, — «что ни спроси, все по 5 рублей, то есть дневной заработок среднестатичного советского человека. А он, как бы это сказать, с удовлетворением, конечно, но с ручным. Впрочем, за дополнительную плату вы получите любой вариант». «Понятно. А Элеонора сегодня работает? Вы с ней уже знакомы?» «Работает, но сейчас занята. Ее только что заказали 2 мужчины, одну на 2, так что она не скоро освободится. Но несколько девушек свободны. Хотите, я их позову?» И тут мне вдруг пришла мысль о том, что вступить в интимные отношения с администратором гостиницы – не самая плохая идея. Такая связь может пригодиться в будущем. «Нет, других девушек не надо. Я хочу массаж в вашем исполнении. Вы же не против?» «Без проблем. Идите в ту комнату и раздевайтесь». Она показала на ближайшую дверь от стола, на которой висела табличка «Администратор», «а я сейчас подойду». Пока я шел в указанном направлении, я заметил, как женщина набрала по телефону чей-то номер и чуть позже услышал ее слова: «Лиза, подмени меня». Я вошел в комнату, которая оказалась самым обычным рабочим кабинетом. 2 шкафа, один для одежды, другой для папок с бумагами, довольно длинный стол, на котором почему-то ничего не было, мягкое кресло с одной стороны от него и 2 обычных стула с другой. Я быстро снял с себя всю одежду, кроме плавок, положил ее на стул и замер в ожидании. К счастью, ждать пришлось недолго. Администраторша вошла буквально через минуту, мельком взглянула на меня, достала из шкафа тонкое одеяло и постелила его на стол. При этом неожиданно перешла на «ты». «Ложись на живот и плавки сними, если хочешь получить удовлетворение». Мне пришлось подчиниться и полностью оголиться. «А вы не могли бы тоже раздеться? А это мне как-то не очень комфортно». Перейти с ней на «ты» у меня не поворачивался язык, все же она была лет на 10 старше меня. «Могу, но позже, чтобы ты не возбудился раньше времени». Без дальнейших слов я лег на стол и сразу же почувствовал на спине мягкие женские руки. Они медленно перебирали мою кожу, времени от времени ее пощипывая, нежно разминали тело, надавливая на него то легко, то слишком сильно. Потом они прошлись по моим рукам, ногам и закончили свое дело на моих батонах. От этих манипуляций я получил немалое удовольствие, но на этом оно не закончилось. По новой команде я перевернулся на спину, а женские руки начали скользить по моему животу, подбираясь все ближе к моему члену. Однако тот оставался вполне спокойным, даже после того, как руки стали массировать мои шарики. Только тогда женщина сняла свое платье, а за ним и нижнее белье. Ее тело оказалось слишком пышным для моих предпочтений и все же довольно возбуждающим. Особенно большие груди с большими сосками и ореолами. Она же спокойно продолжила свое дело, на сей раз занявшись моим членом, который тут же воспрянул духом и уже через минуту бы готов дать свой первый залп. Увидев это, женщина демонстративно облизала свои губы и спросила: «Хочешь кончить в мои руки или куда-нибудь еще?» «Увы», — ответил я, — «мои желания не всегда совпадают с моими возможностями. Отдавать за секс еще один пятак мне не хотелось, я и так сегодня потратил слишком много, и потому примерно через минуту я кончил прямо в женские руки. Некоторое время я лежал без движения, а когда она вытерла мой живот от моей липкой жидкости, я наконец встал и оделся. Надеюсь, вы довольны моим массажем?» Она опять перешла на «вы», на все 100. «Тогда приходите в любое время». «Конечно». Я расплатился и пошел в свой номер. Мне дико хотелось спать. Дверь опять оказалась не запертой, а в комнате по-прежнему не было света. Мужчины уже были одни и, похоже, спали. Стараясь не шуметь, я быстро разделся, запер дверь на щеколду и наконец-то завалился в свою кровать. «Дорогой, все нормально?» — вдруг услышал я. «Да, все нормально. Я отвернулся к стене и быстро уснул. На следующий день я проспал часов до 9, а может и больше. Моих соседей в комнате не оказалось, однако их вещи остались. Значит, не уехали, а просто пошли по своим делам. Я встал, умылся и вскоре почувствовал сильный приступ жажды. Мне захотелось выпить чего-нибудь холодненького, я уже направился к холодильнику, но тут же вспомнил, что ни его, ни телевизора в этой комнате не было от слова никогда. Не было в ней и телефона, потому пришлось спуститься вниз и заказать себе завтрак с двумя бутербродами и прохладным соком. Девушка, доставившая мне завтрак, была так же стройна и красива, как Лена. Она тоже предложила себя, показав мне свою великолепную грудь, но я решил твердо, сначала поработаю, а уж потом можно и развлечься. Для начала я решил посчитать денежный баланс за прошедший день. 70 рублей заплатил за гостиницу, 6 рублей за завтрак и Лену, рубль за транспорт, газету и мороженое. Потом 40 рублей опера и 100 рублей музыкантам. Стоп, ничего я им не давал, до ужина они не взяли, а после не напомнили, наверное, забыли, а может и не захотели брать. В итоге ужин вместе с интервью достались мне бесплатно. Ну и ночью массаж за 5 ре, из которых 10 были взяты у соседей по комнате. Итого траты за день 112 рублей, то есть примерно 10-я часть суммы, полученной от начальника. Конечно, много, но вполне приемлемо для человека с 1000 в кармане. Я пересчитал оставшиеся у меня деньги и получил ожидаемый результат. Что ж, теперь можно и отчет писать. Я достал блокнот и ручку и сел за стол, начав отчет именно с денежных расходов, но забыв упомянуть о тратах на Лену, деньгах соседей и расходов на массаж. Потом я подробно описал поездку в город и в оперу, после чего еще более детально описал само представление. Конечно, написал я и про ужин, и про свой музыкальный проект, на сей раз забыв лишь об устном договоре с музыкантами о продаже моих песен. Да и про личный разговор с Левицкой я тоже решил не упоминать. Потом я выдрал листы с отчетом и с интервью из блокнота, свернул это все в трубочку, чтобы вместилось в контейнер, и задумался о том, что же мне делать дальше. Несмотря на воскресный день, сегодня музыкальных концертов в афише не значилось, значит, можно отдохнуть. Но разве я могу сидеть без дела в такой необычной командировке? Нет, надо что-то придумать. Стоп, а ведь есть местная группа, с которой я могу пообщаться, тот самый эквалайзер, который мне рекомендовал Асадуллин. Так в чем же дело? Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня? И я решил заняться ими. Нет, конечно, никакого музыкального проекта с ними я затевать не буду. Зачем мне это делать, если через несколько дней мне возвращаться в свое время? Зато побеседовать с ними можно и нужно, а заодно узнаю у них про другие местные группы, а потом и с теми пообщаюсь. В блокноте я нашел телефон, который мне дал Альберт, после чего спустился к администратору, заплатил ей рубль и позвонил в студию «Эксперимент». Ответил мне женский голос. Он сообщил, что в данный момент музыкантов в студии нет, но они будут в ней в 3 часа. Я представился журналистом, узнал адрес студии и сказал, что приеду точно к этому времени. На сей раз я решил не говорить о том, откуда я приехал. Глава 7. Эквалайзер. Я приехал немного позже. Отправка послания шефу заняла заметно больше времени, чем я предполагал, поскольку скрученный свиток бумажных листков никак не хотел влезать в контейнер. С большими усилиями я все же смог его запихать и отправить послание. Все музыканты были уже на месте, однако, к моему огорчению, репетировать они явно не собирались. Все их инструменты были зачехлены, а их настроение было каким-то мрачным. Я снова представился, не упоминаю про столицу, узнал их имена и попросил дать мне интервью. Однако они отказались под тем предлогом, что они еще никому не известны. Я предложил им 100 рублей, они все равно отказались. Я сказал, что напишу о них такую статью, после которой они станут известны не только в городе, но и во всей стране. Они дружно скептически улыбнулись, но к моему удивлению, согласились со мной поболтать. Отвечая на мои вопросы, они рассказали о создании группы, о своих песнях и выступлениях, о своих проблемах. Все было в общем-то достаточно обычно, пока я не задал свой последний вопрос. «И какие у вас планы на ближайшее будущее?» «Никаких», просто ответил мне Дима, клавишник и руководитель группы. «В смысле, мы решили разойтись, поскольку не можем создать музыку, интересную для слушателей, а без этого выступать больше не можем. Постоянно видеть, как зрители покидают зал во время нашего выступления, Это выше наших сил. А во, подумал я, похоже, они переживают тот же кризис, что и моя институтская группа. Мы, кстати, не смогли его преодолеть. И в чем вы видите причину своих неудач? Спросил я музыкантов. Наши проблемы просты, но решить их никак не получается. У нас слабый репертуар, да и приличного вокалиста мы тоже найти не можем. Парни, я вас ни разу не слышал, не могли бы вы сыграть пару песен? Извини, мы уже уходим. И не надо про нас писать, мы это не заслужили. Парни, сыграйте, возможно, я смогу вам чем-нибудь помочь. Например, репертуаром. У меня есть несколько песен собственного сочинения, и я не исключаю, что они вам понравятся. А ты что, тоже музыкант? Да, играю на гитаре и пою. Кстати, Альберт Асадуллин, с которым я вчера ужинал в кафешке, сказал, что у меня хороший голос. А еще он хвалил вас, сказал, что вы хорошо играете и звучите. Вот почему я сегодня нахожусь здесь. Сыграйте, парни, разойтись вы всегда успеете. Асадуллин, ты это серьезно? На все 100. Готов рассказать все подробности, но позже. Дима переглянулся с другими музыкантами и спросил: ну что, сыграем? Ну если он так просит, и если Асадуллин, то пожалуй можно, растяжно произнес бас-гитарист группы, Валера. И на моих глазах парни стали расчехлить аппаратуру и инструменты, одновременно их слегка подстраивая. На все это ушло не более 5 минут, и музыка зазвучала. С первых же нот я оценил прекрасное звучание всех инструментов, а по завершении второй песни с виртуозной импровизацией в конце, и мастерство исполнителей. Особенно удивило меня то, что группа использовала самые передовые по тем временам инструменты: электронно-акустические барабаны и синтезатор, один из первых появившихся в нашей стране, но уже с приличными синтетическими тембрами, в результате чего их звучание было сильно похоже на звучание фристайла 80-х годов. Асадуллин был прав, в этом музыканты были весьма хороши. Весьма хорош был и клавишник. Он легко, а иногда и не глядя, наворачивал на своем синтезе весьма сложные партии. И лишь голос вокалиста явно оставлял желать лучшего. Он больше рычал, чем пел. С таким голосом можно было исполнять лишь тяжелый металл, о котором, впрочем, они еще даже не слышали. Что касается песен, то они были весьма блеклыми, в них не было и намека на драйв, а ведь парни наверняка сыграли свои лучшие творения, и все же их игра меня зацепила. Любители так играть не могут, подумал я после того, как музыка остановилась, и прямо об этом спросил. У вас есть музыкальное образование? Да, у всех музыкальное училище. И тут мне стало их по-человечески жалко. Парни наверняка учились в музыкальных школах, потом в училище, то есть потратили гору времени, чтобы стать приличными музыкантами, и в общем-то ими стали, но в итоге потерпели полное фиаско, пришли к распаду коллектива. Я понял, что им кто-то обязательно должен помочь, и этим кто-то в данный момент мог быть только я. Больше я не тормозил и решился на те действия, которые отвергал еще утром, понимая, что они могут быть только временными. Я брошу им спасательный круг, подумал я, а дальше все будет зависеть от них, может и выплывут. А потом я рассказал им все, о вчерашнем ужине, о своем проекте и даже о том, что выступать в роли Эвридики желает сама Ольга Левицкая. Они поверили не сразу, но все же поверили и, наконец, попросили меня спеть мои песни. И я снова пел под гитару, то же самое, что пел на вчерашнем ужине. Восторг у музыкантов был еще больше, чем у поющих, а когда я закончил, они предложили мне тут же перейти к реализации проекта, начать репетировать. Я не возражал. Быстро набросав на бумаге аккорды песен, я начал петь уже в микрофон, а музыканты играть в ритмике, которую я им подсказал, в стиле популярной музыки 80-х годов. С их образованием они все схватывали на лету, даже в мои записи не всегда смотрели. В итоге буквально через пару часов мы уже играли несколько моих песен, пусть и не очень уверенно, но играли. Однако какие-то срочные дела заставили их остановиться, и мы решили, что завтра вечером мы продолжим репетиции. Более того, мы решили пригласить Левицкую, и в случае ее согласия начать репетировать с ней. С тем мы и разошлись. Ольге я звонил весь вечер из уличных телефонов автоматов, гуляя по улицам Ленинграда, и наконец дозвонился. Услышав и сразу узнав ее голос, я сказал просто: «Привет, Эвридика, это Орфей. У меня уже все закрутилось и потому приглашаю тебя на репетицию. Завтра вечером сможешь? А во, какой ты шустрый, не ожидала. С эквалайзером, с ними. Мы уже поработали над песнями Орфея, теперь остались твои и дуэтные, так что приезжай. Знаешь, где находится студия «Эксперимент»? Знаю. Приеду. До завтра, Орфей. До встречи. Я был рад, что с нею поговорил и в то же время разозлился на себя самого. Что же я делаю? Я же ее обманываю. Я же исчезну еще до того, как мы сделаем программу. И все же я понимал, сейчас нельзя было отступать, нужно было помочь музыкантам всем, чем я мог. После того, как перекусил в одной из кафешек, я поехал в свой отель. Там я наконец познакомился со своими соседями по номеру. Это были грузины. Они тут же достали из своих сумок бутылку грузинского вина, а я заказал 3 бутерброда с икрой. За столом я рассказал им о московском варианте своей служебной командировки, при этом нисколько не погружаясь в детали, а они на мой вопрос об их делах ответили просто: «У нас тут небольшой бизнес». После выпитой бутылки и съеденной закуски, грузины опять заказали девочек, а я нашел Элеонору и пошел с ней в душ. Там мы помыли друг друга намыленными руками, а потом занялись сексом, на сей раз не только обычным, но и оральным. Уже после этого я сходил к тайнику и снова достал оттуда контейнер. В нем был листок бумаги, на котором было написано всего несколько слов: «Отличная работа. Продолжай в том же духе». Глава 8. Левицкая и авторские права. На следующий день я снова составил отчет о прошедших сутках и отправил его начальнику. А потом, дождавшись, пока грузины уйдут по своим делам, достал из сумки плеер и еще раз послушал хиты былых времен, точнее, недалекого будущего относительно того времени, в котором я сейчас находился. Я уточнил слова и аккорды песен, которые должна будет исполнить наша будущая певица, записал их в блокноте, потом вырвал листки и положил в карман куртки. После обеда, который я быстро проглотил в столовке на Коломенской, я поехал в центр, опять там побродил по улицам, а к вечеру, в точно назначенное время, прибыл в эксперимент. Там уже были все, кроме Левицкой. Тогда мы снова прогнали мои песни и сделали небольшой перерыв, на котором я наконец выяснил, какие питерские группы выступают на этой неделе. Это были «Аргонавты» и «Санкт-Петербург». Мне порекомендовали посетить обе, при этом отметив, что музыканты этих групп стараются играть рок-музыку. Дальше клубов их пока не пускают, но для начала и это хорошо. Ольга опоздала на целый час, но появилась. Мы уже думали, что потеряли свою Эвридику, не успев ее обогреть, но она стояла перед нами, и в этот момент мы были счастливы. Для будущего успеха у нас было все: хорошие музыканты и инструменты, приличный репертуар и вокалисты. Теперь все было в наших руках. Если и в таких обстоятельствах мы не добьемся успеха, значит, нам нечего делать на сцене. «Извините, были срочные дела», — заявила она с порога, а когда познакомилась с музыкантами, спросила: «Ну, как дела? Заводите шарманку? Послушаю». Мы сыграли ей 2 песни, после чего услышали ее комментарий: «Пока еще сыровато, но время на шлифовку у нас будет. А в общем, мне нравится, и потому я с вами». «Витя, слова мне написал?» «Да, вот они». И я протянул ей листки из блокнота. Аккорды песен музыкантам я раздал раньше. «Ну, тогда поехали». И она начала петь, громко, чисто, звонко, выразительно. Это было именно то, что нам было нужно. Это было профессионально. А на припевах от ее пения был такой драйв, что у меня мурашки пробегали по коже. Спев все песни по 2 раза, она остановилась. «Давайте передохнем и поговорим. Получается у нас неплохо, и потому нам нужно обсудить наши перспективы. Если будем репетировать ежедневно, то уже на ближайших выходных сможем дать первый концерт или даже 2. А что для этого нужно? Нам нужен директор группы, или, как говорят за бугром, продюсер, который бы решил все вопросы, связанные с выступлением. У меня есть такой опыт, и потому я готова взять эту роль на себя, если вы, конечно, не возражаете». Она вопросительно посмотрела на нас. Музыканты переглянулись между собой, и Дима ответил: «Не возражаем. Тогда я могу для начала договориться с небольшой площадкой в каком-нибудь ДК. Для обкатки нашей программы большие залы нам не нужны, впрочем, никто нас туда и не пустит. Вы согласны?» «Согласны», — опять за всех ответил руководитель группы. «Хорошо, на этой же неделе начну работать. Далее, нам нужно определить наш сценический образ, включая наши костюмы. Я согласна с идеей и названием программы, предложенной Витей, но нужно проработать детали. И давайте мы займемся этим прямо сейчас. Я начну, а вы тоже думайте над развитием идей. Итак, в основе программы образы Орфея и Эвридики, которые в соответствии с финалом оперы разлучены навеки. Песни, которые мы будем петь, именно об этом, хотя имена героев в них не упоминаются. А кем будут остальные музыканты на сцене? Они будут друзьями Орфея. И что они будут делать? Кроме игры на инструментах, они будут сидеть за столом и вспоминать былые годы, включая песенный фестиваль, в котором они принимали участие. Орфей немного посидит с ними, потом по их просьбе споет, после чего пойдет искать Эвридику. Далее на сцене появляется женщина, которая выдает себя за Фортуну. «Почему ты такая грустная?» – спросят ее музыканты. «Потому что меня уже никто не любит. Все говорят, что я разлучница», – ответит она. Музыканты попросят ее спеть, и она споет несколько песен, после чего отойдет на край сцены, а к столу подойдет Орфей. «Я слышал прекрасный женский голос. Кто это был?» – спросит он. Фортуна ответит ему. «И о чем она пела?» «О потерянной любви». А точнее, музыканты вспомнят несколько строчек из песен женщины. «Нет, это была не Фортуна», – скажет Орфей. «У нее были другие песни. Где эта женщина?» «Да вот же она», – ответит музыканты и покажут на певицу. Орфей подойдет к ней и узнает в ней Эвридику. Герои обнимутся, поцелуются и станут петь одну песню. Орфей в первом куплете расскажет о том, как он искал Эвридику, а та споет о своих скитаниях и переживаниях. Потом они споют еще одну песню, на сей раз о том, что нужно беречь свою любовь и никогда не расставаться с любимыми. Вот такой сюжет я придумала для нашего концерта и одновременно мини-спектакля. Что скажете? По-моему, отлично, воскликнул Дима. Мне тоже нравится. Поддержал его я. И мне, твердо сказал Валера. Вот и хорошо. Тогда берем его за основу и продолжаем думать о его развитии. Следующий вопрос. Костюмы. Здесь я вижу два варианта. Остаться в таких же костюмах, как в рок-опере поющих, а другой вариант – сделать героев современными, то есть одеть в джинсы, кроссовки, в модные майки и прочее. Какой вариант вам нравится больше? Мне оперный, ответил лидер-гитарист группы, Сергей. А мне новый, произнес Дима. И мне, добавил Валера, я тоже за современный. Мы должны продолжать историю влюбленных, но уже на новом уровне, так будет для зрителей интереснее. Да и репертуар у нас совсем в другом стиле. Эти слова уже произнес я. Хорошо, тогда определяемся с цветами. Я думаю так. Орфей в светло-голубых джинсах и расстегнутой джинсовой куртке того же цвета, под которой виднеется белая майка. Эвридика в светлом современном платье, точнее в двух, пока она в роли Фортуны, в голубом, а когда становится Эвридикой, в светло-сером. Ну и музыканты, что вы хотите надеть современное? У нас есть темно-синие джинсы, темные кроссовки, темные куртки разного цвета. Можем и майки темные надеть, ответил за всех Дима. Что ж, для начала пойдет, а там посмотрим. Но вы должны быть именно в темном, поскольку вы будете частью темной стороны нашего спектакля. Не только Фортуна, но и вы разлучили наших героев своим постоянным восхвалением Орфея. Ну, а теперь еще один важный вопрос, финансовый. Предприятие у нас не только творческое, но и коммерческое, потому как на голодный желудок петь как-то не очень получается. А значит, мы сразу должны решить вопрос распределения доходов. Я предлагаю поровну. Причем за свою продюсерскую работу я ничего требую, но и в перевозке и настройке аппаратуры я участвовать не собираюсь. Как вам такой вариант? Я согласен, сразу поддержал я Ольгу. А мы нет, ответил Дима. Мы вложили большие деньги в инструменты и аппаратуру и потому хотим, чтобы они окупались. А если делить поровну, значит, получать только за творческую работу. Потому мы хотим еще одну долю. Ну, чтобы аппаратура окупилась за концертов 20, максимум 30. И сколько стоит ваша аппаратура? Спросила Ольга. Мы как раз недавно считали, около 8000. А во, так много, а подтверждающие документы есть? Нет, конечно, но это все фирма, потому так дорого. Вы уверены, а где вы все это брали? На вещевом рынке. Там грузины привозят любую аппаратуру. Тут я решил проверить, какую фирму возят грузины. Я подошел к колонке и стоящему на ней усилителю и посмотрел на их тыльную сторону. Нужных бирок с номерами там не было. Точнее, там вообще ничего не было, кроме штекерных гнезд. Это не фирма, сказал я. Наверное, грузины сами собирают. И вы за все это отдали 8000? Да, гитары по 1000, барабаны, 1500, синтез, 2, усилки с колонками тоже по 1000, микрофоны и прочее, еще 1500. Сборка, конечно, не фирменная, но скопировано все у Запада, и усилители, и колонки, и гитары. Потому и стоит так дорого, да и звучит прилично. Хорошо, принимается. А где же вы взяли такие деньги? Неужто заработали? Смеешься? Просто у Валеры отец работает в горкоме, а там зарплаты не такие, как у рабочих. Но дал он нам взаймы, потому придется возвращать. Понял. Тогда предлагаю так. Нас 6 человек, а все доходы мы будем делить на 7 частей с тем, чтобы одна доля шла на аппаратуру. Вас устроит такая формула? Устроит, согласился Дима. Оля, я тоже согласна. Отлично, договорились. Кстати, какая у вас мощность усилителей и колонок? И какие залы вы ими прокачивали? Усилки 200-ваттные, а колонки по 100. Залы в небольших ДК прокачивают. Полные залы? Полных у нас никогда не было, максимум четверть набивалась. Понятно, для начала этого хватит, но потом нужно будет усиливаться как минимум в 2 раза. Увы, денег у нас больше нет. Ничего, если я продам свои песни, то у нас деньги будут. А я хочу поднять еще такой вопрос. Вам действительно нравится ваше название ансамбля? Какое-то оно не романтичное. Может, сменим? Произнесла Ольга и вопросительно посмотрела на музыкантов. Есть конкретные предложения? Спросил ее Дима. Пока нет, но можно подумать. А что если просто Орфей? Кратко и выразительно. Да и группы с таким названием я лично не знаю. Я не против, отозвался Валера. Я тоже, поддержал Сергей. Что ж, пожалуй, я не стану возражать, вздохнул Дима. А что думает наш Орфей по этому поводу? Как-то простовато, но ничего другого предложить не могу, ответил я после небольшой паузы. Мне хотелось что-то более солидное, но ничего в голову так и не пришло. То есть большинство за, значит, принимается. А если придумаем название лучше, заменим. Ладно, поболтали, давайте еще поработаем. Теперь пора спеть песни для дуэтов. Слова, как я понимаю, еще не написаны. Ольга вопросительно посмотрела на меня. Увы, пока совсем нет времени, ответил я и тут же подумал. Эх, был бы мобильник и интернет, слова бы я написал за минуту. На любой зарубежный хит в сети всегда можно найти хороший поэтический перевод. Понятно, тогда за слова возьмусь я и к следующим репетициям я вам их обещаю. А пока будем петь без слов. Орфей, запевай. И фразами та-та-та я начал петь первую песню, ту самую, что в оригинале исполняют Рамазотти и Шер. Я спел куплет и припев, Ольга спела второй куплет, а припев мы уже пели вместе, причем не в унисон, а сразу на 2 голоса. Профессионализм нашей певицы позволял ей сразу точно вычислять вторую партию. «Фантастика!» – воскликнул Дима, когда все наконец остановились. «У вас получается не хуже, чем у Асаду Лина Спонаровской. Да и вы молодцы!» – ответила ему Ольга. «С первого раза сыграть практически без ошибок – это тоже профессионализм. Мы прогнали эту песню еще раз, а потом перешли ко второй. Она была сложнее первой и потому получалась не сразу. Однако после 3 прогонов и она стала звучать вполне прилично, а наш вокальный драйв на припевах был еще сильнее, чем в первой песне. Лишь после этого мы все разошлись, договорившись встретиться завтра. С Ольгой мы вышли вместе и немного прошлись по улице. Через некоторое время она задала мне неожиданный вопрос. Нам нужно обсудить еще одну важную тему. Ты что-нибудь в авторских правах понимаешь? Только в общих чертах. Тогда в общих чертах я тебе напомню. Все исполнители чужих песен или другой музыки должны отчислять авторам часть своих гонораров, полученных за исполнение этих произведений. Если исполнителей много, а популярные песни у нас исполняют многие ансамбли, в том числе и в ресторанах, то и доходы у авторов весьма будут солидные. Но для начала эти авторы должны получить свидетельство о своих правах в конторе под названием ВАП, Всесоюзное агентство по авторским правам. Я считаю, что тебе нужно срочно зарегистрировать свои песни в этом агентстве и получить свидетельство на твои права. А почему срочно? Потому что даже на первом нашем выступлении может оказаться человек, который быстро запишет слова и ноты твоих песен, тут же пойдет в ВАП и зарегистрирует авторство на себя. И потом доказать, что песни написаны тобой, будет практически невозможно. Потому собирай слова и ноты и в ближайшие дни иди в эту контору. Да и те песни, что ты собираешься продавать поющим, тоже нужно защитить, а то среди этих ребят есть такие шустрые, что быстрее тебя туда прибегут. Увы, слова я записать, конечно, смогу, а ноты – нет, потому как этому не обучен. Хорошо, тогда поступим так, пойдем в книжный магазин, купим тетрадь, а потом посидим в кафешке. Пока будем пить кофе, я запишу все ноты твоих песен, которые мы поем, а остальные придется позже, после того, как я их послушаю». Немного побродив по улицам, мы нашли книжный магазин, но он, к нашему разочарованию, был закрыт. Зато был открыт киоск «Союзпечати», в котором нашлась тонкая тетрадь. Ее нам было достаточно. Несколько минут мы еще гуляли по улицам и наконец наткнулись на небольшую кафешку, в которой немного перекусили, поболтали, а Ольга успела записать ноты моих песен в тетрадь. На этом мы с ней и расстались. В ВАП я поехал на следующий день с утра, предварительно записав в тетрадь слова песен. Контора была довольно большая, потому найти нужный мне кабинет оказалось непросто. А когда я все же туда попал, то за столом прямо перед входом увидел женщину лет 50, с седыми волосами и круглыми очками. Она уткнулась в свои бумаги и что-то в них писала. «Добрый день», — сказал я ей, когда подошел поближе. «Добрый», — монотонно ответила она, даже на меня не взглянув. «Я хотел бы получить свидетельство на авторство своих произведений». «На что именно?» «На песни, на слова или музыку, и на то, и на другое». «Никаких проблем». «Слова и ноты принесли?» Здесь она наконец посмотрела на меня. «Да, тогда дайте мне ваши членские билеты Союза писателей и Союза композиторов и пишите заявление». «Билеты? У меня таких билетов нет». «Нет, а зачем же вы пришли?» «Мы регистрируем авторство только профессиональных авторов». «Хм, не знал. А как можно стать членом этих союзов? Тоже принести им слова и ноты?» «Молодой человек, вы сюда шутить пришли? Да кто же вас примет в эти организации, если вас никто не знает? Вы хоть мешок своих песен принесите, их никто даже слушать не станет». «Хм, и какой выход из этого лабиринта?» «Простой, вам надо стать известным». «А во, всего-навсего. И как это сделать?» «Да очень просто, запишите пластинку на студии звукозаписи с обязательным указанием вашего авторства и дело в шляпе». «А что, там будут писать неизвестных авторов?» «Конечно нет. Сначала вы должны найти хороших исполнителей своих песен, потом дать концерт в солидном зале, после чего получить положительный отзыв прессы, и только после этого вас сможет записать студия, если сочтет вас перспективным в плане продажи пластинок». «А что, солидный зал откроет двери перед незнакомыми музыкантами?» «Что за вопрос?» «Конечно, нет. Потому вам будет нужно дать несколько концертов в малых залах, стать популярными и лишь потом идти в большой зал. А во, какая длинная цепочка. А короче, никак, никак, это давно отлаженная схема. Чтобы зарегистрировать права, сначала нужно хорошо потрудиться, зато потом будете получать хорошие деньги, если, конечно, у вас хорошие песни. У нас есть авторы, которые тысячи получают за свои права в месяц. Неужели нет никаких обходных маневров? Нет, даже не намекайте, а то вызову милицию. Больше разговаривать с ней я не стал. Я лишь процедил сквозь зубы всего доброго и вышел на улицу. С правами явно был облом, и потому оставалось лишь надеяться, что и у других правообладателей возникнут такие же проблемы. Глава 9. Горячая неделя. Дальше дни полетели стрелой, а наше дело закрутилось как колесо на гоночной машине. Во вторник опять репетиция. Ничего нового на ней не было, мы повторяли все те же песни, из которых 6 пел Орфей, 4 Эвридика, а 2 последние мы вместе. Итого 12 песен, маловато для солидного концерта, но для начала вполне достаточно, тем более что у нас была небольшая театрализация. Наедине с Ольгой я рассказал ей о проблемах с регистрацией авторских прав, на что она ответила предельно спокойно: «Мы решим эти проблемы. На наших концертах будут журналисты ведущих газет, они посещают все концерты в нашем городе и, я уверена, их отзывы будут положительными. А дальше будем двигаться именно по той схеме, которую тебе прописали в авторской конторе. В среду мы не репетировали. У Ольги были свои дела, а я точно в назначенное время съездил к поющим. Я спел им около 15 песен из репертуаров исполнителей 80-х годов, из которых они отобрали для себя ровно 10, сразу же вручив мне за них кругленькую сумму, ровно 10 тысяч рублей. По тем временам это были довольно большие деньги, на них можно было купить автомобиль «Волга», лучшую машину массового потребления. В тот же вечер я поговорил с моими соседями по номеру об их бизнесе. Грузины рассказали мне, что торгуют в Питере самыми различными товарами, а на мой вопрос о наличии у них музыкальной усилительной аппаратуры, ответили просто: «Дорогой, у нас есть все, что твоя душа пожелает. Если тебе нужен самолет, мы и это достанем». Я тут же заказал у них 2 усилителя и 2 колонки британской фирмы Hewatt, небольшой немецкий микшерный пульт и два отличных микрофона, а они обещали привезти их в пятницу по указанному мною адресу. Кроме того, я заказал для себя концертный наряд, точно такой, как предложила Ольга. Они принесли его в гостиницу буквально на следующий день. Я его примерил и остался вполне довольным, в нем я стал похож на современного Орфея. В четверг опять репетиция, на сей раз с прогоном всей театрализации концерта и в сценической одежде. Но самое интересное было в другом. Ольга рассказала нам о том, что она договорилась с двумя клубами о наших выступлениях на этой неделе, в субботу и воскресенье, с разделением доходов от концертов на половинной основе. Правда, цена билета на наше представление будет минимальная, всего лишь 1 рубль, но таковы цены на все малоизвестные публике коллективы, сказали ей в клубах. Кроме того, Ольга рассказала о том, что она дала объявление о наших концертах в 3 самые популярные газеты города, включая «Комсомолку» и «Вечерний Ленинград», а также заказала рекламные плакаты, которые должны быть расклеены по городу в ближайшие дни. Но и этим ее активность не ограничилась. В тот вечер она принесла свои слова к нашим дуэтным песням. После их прослушки все согласились, что слова отличные и полностью вписываются в сюжет нашего концерта. «Я старалась. Прошлую ночь почти совсем не спала», — ответила нам Ольга на наши хвалебные слова. «В пятницу приехали грузины и привезли всю аппаратуру, заказанную мною. Мы тут же ее распаковали, подключили и сыграли на ней одну песню. Все звучало просто отлично. Я тут же отстегнул торговцам 3000, и они, вполне довольные этой сделкой, пожелали нам удачи на концертах. В тот вечер мы укоротили репетицию всего до 1 прогона всей программы, после чего, вполне удовлетворенные качеством нашей музыки, полным составом поехали на концерт группы «Санкт-Петербург». И хотя мы посмотрели его не полностью, удовольствие от этого мероприятия получили все, кроме меня. По моим меркам звучание было слабоватое, вокалы еще хуже, а песни, ну да, по тем временам они были необычные, но все равно слишком серые. Однако в полном соответствии с моим заданием я все же пробился за сцену и взял у них небольшое интервью. Не потому что спешил, а потому что рассказывать им пока что было особо нечего. Этот коллектив еще делал свои первые шаги. Наконец, наступили выходные. Для перевозки нашей аппаратуры нам пришлось заказать автобус ПАС, и сразу после обеда мы уже настраивали ее в зале ДК какого-то района. Увы, название района я не запомнил. На афише клуба я наконец увидел наш рекламный плакат. Он был довольно прост, с минимальным текстом, но довольно красочный. Наших фотографий на нем не было, зато слова были весьма привлекательны. Песни Орфея и Евредики. На эти слова поклонники рок-оперы просто обязаны были явиться. Концерт начался в 5 часов, но, к нашему полному разочарованию, зал был заполнен лишь наполовину. Мы работали весьма профессионально, а с новой аппаратурой звучали достаточно мощно и плотно. Новой динамичной ритмикой, яркими выразительными вокалами мы смогли создать драйв и зажечь огонь в сердцах зрителей. Громкие аплодисменты раздавались практически после каждой песни, а в конце они переросли в бурные овации. Когда концерт закончился, зрители встали со своих мест и аплодировали нам стоя. В зале раздавались крики «Браво! Бис! Давай еще!» Но мы не стали ничего повторять, а Ольга зрителям сказала просто: «Если вам понравилось, приходите на наш воскресный концерт». Но был и печальный момент в этой истории. В зале, рассчитанном на 400 зрителей, мы заработали лишь жалкие 100 рублей, то есть всего по 14 рублей на каждого участника коллектива, если всю сумму делить на 7 частей. Это было больше, чем Госконцерт официально платил профессиональным музыкантам, но для нас все равно это были просто копейки, тем более что мы играли на своей аппаратуре и все транспортные и рекламные расходы брали на себя, и все же мы не унывали. Наш дебют для нас оказался более чем успешным. Всю неделю я отправлял своему начальнику отчеты, а в ответ получал его одобрительные слова. Однако прочитанное мною поздним вечером в субботу меня огорчило. Каракули начальника сообщали мне следующее: «Собирай вещи, пора возвращаться домой. Заберу тебя завтра в 9 утра с места, где находится контейнер». Но я, конечно, не мог этого сделать, и потому через несколько минут отправил шефу такую запись: «Мне нужен еще один день. Завтра у нас еще один концерт. Я не могу подвести парней и Ольгу». На что вскоре получил новый текст: «Хорошо, но только на один день. Будь готов в понедельник в 9 утра». Я вздохнул с облегчением. «Два концерта мы все же дадим, а дальше парни, увы, без меня. Как они будут выкручиваться без хорошего вокалиста, я не знал, но ничем помочь им не мог. Хотя один вариант у них есть, возможно, поможет Ольга. Она очень пробивная, да и связи в музыкальном мире у нее весьма обширные. Чтобы хоть как-то разогнать свою тоску, я снова встретился с Леной и провел с ней почти час в видеосалоне. Немного посмотрев порно, мы захотели заняться сексом, но было негде, душ был занят, комната администратора тоже, а в моем номере были грузины, и они как всегда заказали девочек. Ну не могли они прожить без женщин ни одного дня. И тогда мы с Леной занялись сексом прямо в зале, несмотря на то, что рядом была еще одна молодая пара. Впрочем, на нас она смотрела недолго и вскоре последовала нашему примеру. В итоге в тот вечер в салоне одновременно занимались сексом три пары, третья была в экране телевизора. С Леной мне тоже было грустно расставаться, я к ней уже немного привык, и потому на прощание тщательно вылизал те ее губы, что находятся у нее между ног. Наступило воскресенье, утро было ясным, теплым и не предвещало ничего плохого. Настроение у меня тоже было весьма бодрым. Я уже предчувствовал еще один наш успех. Однако едва я позавтракал, как случилось непредвиденное, в номер вошли два милиционера, один совсем молодой, лет 20 на вид и с погонами сержанта, а другой заметно старше, ему уже было 35 или даже 40, а на плечах красовались погоны капитана. «Артемьев Виктор Анатольевич, правильно?» – спросил меня капитан. «Да, это я. Ваш паспорт, пожалуйста». Я достал паспорт и дал ему в руки. Он внимательно посмотрел все страницы, а потом произнес, не возвращая мне документ: «Собирайтесь. Поедете с нами в отделение». «Зачем? Я совершил что-то незаконное. В чем вы меня обвиняете? Собирайтесь. Там все объясним». Больше я ничего не спрашивал. Мы вышли на улицу, сели в стоящий у входа милицейский воронок и на нем покатили в отделение. Там на первом этаже прошли в отдельный кабинет. Капитан сразу уселся за стол, а меня оставил стоять перед ним в компании с сержантом. «Где вы проживаете?» — начал свой допрос капитан. «Так в паспорте написано, вы же видели». «Видел. А зачем приехали в Ленинград?» «Посмотреть на город, он мне очень нравится». «И все?» «Да, а что еще?» «Тогда буду говорить прямо, паспорт у вас фальшивый, таких серий паспортов у нас в стране еще нет. Похоже, вы взяли его из будущего. Кроме того, в нем нет штампа районного отдела милиции. Где вы взяли этот паспорт?» Хотел я ему ответить правду, что взял его действительно в будущем, но вовремя остановился. «Да где ж еще, в милиции выдали, конечно. В общем так, я вас буду держать здесь до тех пор, пока вы не сознаетесь. Будете говорить или желаете пройти в отдельную камеру? А во, как я влип, — подумал я. Паспорт, похоже, и правда фальшивый. И что мне делать? Рассказать правду — не поверит. Придется врать. Но что? Начинаю импровизировать. Этот паспорт я купил на рынке, у каких-то барыг. Зачем? Чтобы приехать в Ленинград. А где ваш настоящий паспорт? Бандиты отобрали. Зачем? Я проиграл им деньги в карты, а отдавать было нечем. Вот они и забрали у меня паспорт и даже угрожали похоронить меня, если я не верну им деньги. Потому я пошел на рынок, купил паспорт и приехал сюда. Хорошо, тогда сообщите свой настоящий адрес. Времени на размышления у меня не было, и потому я ляпнул первое, что пришло в голову. Улица Пушкинская, дом 12, квартира 35. Хорошо, — протяжно произнес капитан, — проверим. А где работаете? Сейчас нигде, уволился, чтобы уехать из города. А где работали? В редакции «Комсомольской правды», журналистом. Понятно, — нараспев произнес капитан и тут же на своем интеркоме набрал какой-то номер, а услышав женский голос, сказал: «Света, свяжись с милицией Воронежа и выясни, проживает или проживал ли по адресу Пушкинская 1235 Артемьев Виктор Анатольевич. И еще свяжись с редакцией «Комсомолки» того же города и выясни, работал ли он там. Как узнаешь, сразу сообщи». «Поняла». Я офигел, капитан тупил по полной. Если у меня паспорт с рынка, значит и фамилия фальшивая, но он проверял меня именно по этой фамилии. Впрочем, это хорошо, иначе пришлось бы придумывать новое ФИА. Ну вот, скоро мы все выясним, хотя я и так все знаю наперед. А пока раздевайтесь. «Зачем?» «Затем, что вы совершили серьезное правонарушение, прибыли в наш город и поселились в гостинице по подложному документу. Значит, мы должны вас обыскать, помыть и поместить в отдельную камеру до выяснения всех обстоятельств вашего дела. Так что давайте, не тормозите. Мне пришлось снять с себя всю одежду и положить ее на стул, даже плавки заставили снять. Потом мне приказали поднять руки вверх и осмотрели со всех сторон, после чего капитан продолжил допрос. «Хорошо, а теперь отвечайте на следующие вопросы. Судимости или приводы в милицию были?» «Нет». «Давно не работаете?» «Пару недель». И тут на столе прозвучал сигнал интеркома, после чего опять заговорил женский голос. «Артемьев по указанному адресу не проживал и в комсомолке не работал». «Понятно. Спасибо». «Ну что, Артемьев, с вами все понятно. Идите в душ, а потом в камеру». «Прямо в таком виде?» «Душ рядом, камера тоже. По коридору, правда, ходят наши сотрудницы, но они уже привыкли к такому виду заключенных. Сержант вас проводит. Посидите и подумайте над своими словами. И имейте в виду, если и дальше будете парить нам мозги, то нам придется применить к вам меры физического воздействия». «Офигеть», — подумал я, — «это что, меня будут бить или даже пытать? Я же не выдержу и расскажу всю правду и о настоящем, и о будущем, но этого нельзя допустить. Впрочем, и это не самое страшное. Находясь здесь, я не попаду на концерт, и значит, наше выступление сорвется. А ведь сегодня вечером будет момент истины, мы или на коне, или в дерьме. Лично самому мне пофиг, а ребят жалко, быть так близко к успеху и так сильно обломаться. Нет, я должен для них сделать все, что в моих силах и даже больше. И я решил уговорить капитана. «Капитан, послушайте, я музыкант. Сегодня у нас выступление в Доме культуры. Если я туда не попаду, значит концерт сорвется и я подведу других музыкантов. Да и для зрителей будет полный облом. Так что прошу вас, отпустите». «А во, так ты у нас музыкант. И на чем играешь?» Капитан неожиданно перешел на «ты». Видно, формальности в отношении меня для него закончились. Теперь я был для него просто заключенный. «Я пою». «Поешь, капитан, у меня есть немного денег, и они все будут в вашем распоряжении». «Апа, сержант, ты слышал? Музыкант предлагает мне взятку. Видно, он думает, что мы тут все взяточники». «Нет, музыкант, взяток мы не берем, потому как они порочат честь советской милиции. Но для тебя не все потеряно. За определенную услугу я могу тебя отпустить. 5 минут работай ты на свободе». «За какую услугу?» И тут капитан удивил меня по полной. Он встал из-за стола, расстегнул ширинку брюк, достал свой член и сказал: «Спой в мой микрофон». Я чуть не упал от этих слов. Он мне предлагает у него отсосать? Да как он смеет? Моему возмущению не было предела, и я ответил ему кратко, но предельно твердо: «Нет». «Ну, нет так нет. Я дал тебе шанс, и ты его упустил. Сержант, отведи заключенного в душ, а потом в 6-ю камеру. Завтра я с ним опять поговорю». «Заключенный, берите одежду и выходите в коридор», — скомандовал мне сержант. Я послушно взял одежду и уже направился к двери, как снова подумал: если я сейчас попаду в камеру, то провалю не только наш проект, но и всю перспективу талантливых музыкантов. Так стоит ли это простого минета? Пожалуй, нет, не стоит. Иногда для общего дела надо жертвовать собой. И я решился. Я повернулся к капитану и сказал: «Я согласен». «Отлично». Он подошел ко мне поближе и опустил свои милицейские брюки и трусы до колен, а мне скомандовал: «Становись на колени и начинай». И я встал перед ним на колени и уже готов был взять его член в рот, как в кабинет вошел еще один милиционер, на сей раз с погонами майора. Увидев происходящее, он воскликнул: «О, капитан, вижу, у тебя появился новый мальчик. Поздравляю, симпатичный. Продолжай, а я с удовольствием посмотрю, как в наше время работает молодежь в этом направлении». Потом он внимательно посмотрел в мое лицо и добавил: «А во, какая птица залетела в наши края. Ты что, его знаешь? Можно и так сказать. Я вчера его видел на концерте. Он на сцене пел в образе Орфея. Кстати, классно пел, да и группа играла отлично. В общем, мне понравилось». «Отпусти его, капитан, пускай дальше поет. Нам такие соловьи нужны, без них наша жизнь станет серой. А после твоего микрофона в настоящий, возможно, он уже и не споет. Ну, если ты просишь, тогда. Жаль, конечно, что я не поймал самого Орфея, но что ж, пускай поет и радует народ. Одевайтесь, Артемьев, и идите на свой концерт. И пойте хорошо, иначе я опять вами займусь». Я быстро оделся и без лишних слов вышел из кабинета. Провожать меня никто не стал. Вот уж поистине верна поговорка: чем выше поднимешься, тем больнее падать, подумал я. Не успел я стать восходящей звездой Ленинграда, как меня чуть не поймал в рот наглый мент. Хорошо, хоть у его коллеги есть капля совести. После обеда мы перевезли аппаратуру в другой клуб и быстро ее там настроили. Новый зал был больше предыдущего аж в полтора раза, он вмещал 600 человек. Сколько народа придет сегодня? Этот вопрос, пожалуй, волновал нас больше всего. За полчаса до концерта приехала Ольга. «Читали?» – спросила она нас, даже забыв поздороваться. В ее руках была газета, которую она демонстративно подняла вверх. «Вы это читали? В воскресенье у нас выходит всего одна газета, «Вечерка», вот она. «Вижу, вы ее еще не видели. Тогда слушайте, я сама вам прочитаю. Великолепные песни, прекрасные вокалы, отличное звучание инструментов, совершенно новая ритмика, новые Орфей и Эвридика, а вместе с ними и группа Орфей. Причем песни Эвридики спела всем нам хорошо известная Ольга Левицкая. Кроме того, музыканты разыграли перед зрителями небольшой спектакль, который закончился воссоединением героев. Это было просто потрясающе. Зал буквально тонул в овациях зрителей. Не пропустите следующий концерт, который состоится уже сегодня в. Дальше написано время и место проведения нашего концерта. Вы понимаете, если вечерку сегодня прочитают хотя бы пара тысяч человек, значит у нас будет аншлаг.